Меж синих фурий он синее всех. Он среди них в арбитрах вкуса ходит. Хулой он злит, надменный пустобрех, но похвалой он из себя выводит. Живьем глотает жалкий свой успех, со всех языков мира переводит, хоть понимать их не сподобил Бог, посредствен так, что лучше был бы плох.